Психическая энергия и болезни. Столь могущественный фактор в жизни человечества, как всеначальная психическая энергия, играет первенствующую роль в вопросе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровления. Какие бы ни были причины заболевания человека, но состояние психической энергии всегда окажет свое воздействие в ту или иную сторону. Если человек в достаточной мере обладает психической энергией, то она может предохранить его от многих заболеваний, являясь лучшим профилактическим средством от всех болезней. Она поможет быстрому и правильному течению всякой болезни. Неиспользованная психическая энергия поведет к разным осложнениям. Недостаток ее в организме – к целому ряду разных тяжких заболеваний. Учение живой этики, говоря об изучении психической энергии, имеет в виду также – сознательное пользование психической энергии для лечения болезней. Цитата. Преступность возрастает. Жестокость и свирепость увеличивается. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло человечество без причин стать хуже, но кроме причин космических и в самом человечестве имеется основание быть потрясенным. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические. Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии. Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обратить внимание на состояние психической энергии. Она вырастает в давлении. Она наподобие гремучего газа представляет опасность взрыва. Остается направить ее в мощное сужденное русло, иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию не могут быть случайными. По всей планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Такая сеть может нести основы научной дисциплины. Аум, параграф 513. Цитата. Напрасно думать, что психическое лечение поставлено удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабы и разрознены. Никто не занят изучением соответствия аромата цвету и звуку. Но главная ошибка в том, что почти нет врачей, которые поняли бы соответствие миров. Без познания этих основ можно погрязнуть в узкоматериальном плане, но сфера психической энергии касается всех планов. Она может быть познаваема лишь во всей утонченности. Так врач не может говорить об удержании, если он сам не имеет представления о мире тонком. Врач не может понимать световое лечение, если он не распознает шкалу красок. Не может распознать утонченную тональность тот, кто любит грубейшую музыку. Нельзя прописать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их. Говорю не к унижению врачей, наоборот, хотел бы вооружить их на спасение человечества. Слишком много отравы умножилось. Много средств направлено лишь на разрушение психической энергии, потому не только в городах, но и среди природы уже нарушается прана вторжением нераспознанных токов. Между тем нужно понять, что человечество не имеет права отравлять атмосферу Земли, оно ответственно за гигиену планеты. Можно просить врачей отнестись внимательно к пониманию соотношения миров и к утончению своих чувств. Не может злой говорить о добре, не может грубый судить об утонченности. Аум, параграф 224. Цитата. Ни в одной врачебной школе не преподается психология. Такой предмет вообще не существует. Слово «психология» связывается с педагогикой, но не с познанием качеств психической энергии. Невозможно допустить, чтобы врачебное образование могло обойти такой основной предмет. Познавание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут применить психическое лечение? Условия помощи психической энергией обновят все явления жизни. Не будем отделять высшее понятие бытия от врачебной помощи. Сколько древних источников указывает, что священнослужители были и врачами. Так подчеркивалось, что врач должен иметь авторитет, иначе он будет ходить в хвосте болезней, не имея возможности предотвратить их. Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую связь миров как залог здоровья народа. Не будет здоровья, пока люди не будут знать, зачем они несут земную тягость. Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной идеи единства миров. Пусть именно врач, как жрец науки, вносит в дома знания мира света. Аум, параграф 226.